Нуменорские государи. Феанор был величайшим эльдарским искусником и кладезем познаний, но при этом горделивейшим и своевольнейшим из эльфов. Он огранил три бриллианта, сильмариллы, и наполнил их сиянием двух древ — Тельпериона и Лаурелина, озарявших блаженный край Валаров. Извечный враг Моргот распалился вожделением к бриллиантам, похитил их, истребил оба древа и увез сильмариллы в Средиземье, где укрылся в неприступной твердыне Тангородрим. Вопреки воле Валаров, Феанор покинул блаженный край и, увлекши за собой большую часть своего народа, стал изгнанником в Средиземье, ибо гордыня побуждало его отнять у Моргота бриллианты силой. Воспоследовала безнадежная война эльдаров и эдаинов с владыкой Тангородрима, и в этой войне они потерпели сокрушительное поражение. Эдаинами, атани, назывались три людских племени, которые первыми явились на западе Средиземья, на берегах Великого океана и вступили в союз с эльдарами против исконного врага. Трижды сочетались браком эльдары и эдаины: Лучень с Берином, Идриль с Туором, Арвен с Арагорном. Это последнее супружество восстановило давно пресекшийся род полуэльфов. Лучень Тинувель была дочерью Тингола Серая Мантия, эльфийского царя первой эпохи. Мать же ее была Амелиан, родом из Валаров. Берин был сыном Бараира из первой династии эдаинов. Вдвоем с Лучень им удалось вырвать Сильмарил из железной короны Моргота. Лучень стала смертной и утратила связь с эльфийским народом. У нее был сын Диор, его дочь Эльвинг сберегала добытый сильмарил. Идриль Келебриндаль была дочерью Тургона, властителя сокровенного града Гондолин. Туор был сыном Гуора из дома Гадера, третьей династии эдаинов, особо отличившейся в войнах с Морготом. От Идриль с Туором родился Эарендил мореплаватель. Эарендил взял в жены Эльвинг. В сиянии Сильмарила он пронизал преграду мрака, выплыл к запредельному западу и, явившись посланцем эльфов и людей, заручился великой поддержкой, которая помогла низвергнуть Моргота. Эарендилу не дозволено было вернуться в смертную Юдоль, и его корабль с Сильмарилом на мачте унесся в небеса, став звездным знамением надежды для всех обитателей Средиземья, тяготившихся игом извечного врага или его приспешников. Один лишь этот Сильмарил сохранил первоначальное сияние валенорских древ, которые извел отравой Моргот. Два других бриллианта сгинули в конце первой эпохи. У Эарендила было два сына — полуэльфы Элрос и Элронд. Только в них продолжился род героических вождей эдаинов первой эпохи. А после гибели Гил-Галада одни они в Средиземье были потомками царственных вышних эльфов. В конце первой эпохи валары предоставили полуэльфам роковой выбор той или другой расы. Элронд избрал удел эльфа и обрел величавую мудрость. Ему была дарована та же благодать, что и вышним эльфам, до поры остававшимся в Средиземье. Утомившись жизнью в смертной Юдоле, он мог сесть на корабль в Серебристой гавани и уплыть на запредельный запад. Благодать эта пребывала с ним и после преображения мира. Детям Элронда тоже давался выбор — либо вместе с ним удалиться из окружения мира, либо остаться в Средиземье и принять смертную участь. Так что для Элронда любой исход войны за кольцо был горестным. А Элрос предпочел людскую долю и остался с Эдайнами, но прожил он во много раз дольше, чем обычные смертные. В награду за стойкость в борьбе с Морготом стражи мироздания Валары даровали Эдайнам цветущий край вдали от Средиземья с его невзгодами. Поэтому они большей частью отправились за море, и, ведомые путеводной звездой Эарендила, приплыли к берегам огромного острова Элленна на крайнем западе смертной Юдоли. Там они основали королевство Нуменор. Посредине острова была высокая гора Менельтарма, и с ее вершины зоркий глаз мог разглядеть белую башню, маяк у эльдарской гавани в Эрессее. Оттуда эльдары приплывали к Эдайнам, делились с ними знаниями и отделяли их бесчисленными дарами. Лишь один запрет связывал нуменорцев — зарок валаров. Им нельзя было терять из виду свой западный берег или устремляться в края бессмертия. Наделенные долгим сроком жизни, поначалу втрое против обычного, они все же оставались смертными. Даже могущественные валары были невластны отобрать у них человеческую судьбу, которую потом стали называть роковой участью. Элрос был первым королем Нуменора. Прославился он под вышнеэльфийским именем Тар-Миньятур, и потомки его жили очень долго, но смерти не миновали. Много столетий спустя, на вершине нуменорского могущества, они осудили выбор своего предка, захотели прижизненного бессмертия, какое было даровано эльдарам, и возроптали против зарока. Так было положено начало мятежу, низвергнувшему Нуменор и сокрушившему древний мир. До конца второй эпохи возрастало могущество и величие Нуменора, и до середины ее нуменорцы становились все мудрее и радостнее. Первый признак сужденного им омрачения явился во дни Тар-Минастира, 11-го короля. Это он послал несметную рать на помощь Гил-Геладу. Он любил эльдаров, однако же завидовал им. К его времени нуменорцы стали несравненными мореплавателями. Их влекло на запад, в запретный простор, и чем отраднее им жилось, тем желаннее казалось эльфийское бессмертие. К тому же преемники Минастира взалкали безграничного богатства и власти. Сперва нуменорцы являлись в Средиземье наставниками и союзниками людей, враждующих с Сауроном, но потом их гавани стали крепостями, поработившими все побережье. Атанамир и его наследники обложили средиземцев непомерной данью, и корабли их возвращались в Нуменор, тяжело нагруженные добычей. Тар-Атанамир первым во всеуслышание возроптал на зарок и объявил, что ему, по праву, принадлежит бесконечная жизнь, подобная жизни эльдаров. Тень над его королевством сгустилась, и, дума о смерти, леденила сердца нуменорцев. Они разделились. Короли и приспешники их стали чужды эльдарам и валарам, и лишь немногие не отступили от заветов. Они именовали себя верными. Они жили большей частью на западе острова. Короли с приспешниками мало-помалу разучились эльфийским наречиям, и, наконец, 20-й король при восшествии на престол принял нуменорское наименование Ар-Адунахор, владыка Запада. Верные усмотрели в этом зловещее предзнаменование, ибо дотоле у них так именовался лишь один из валаров или сам предвечный властитель. Избылось. Ар-Адунахор стал преследовать верных и казнить тех, кто на людях говорил по-эльфийски. И эльдары более не приплывали в Нуменор. И все же по-прежнему крепло могущество и росли богатства нуменорцев. Но срок жизни их сокращался, ибо над ними тяготел страх смерти, и всякое веселье оставило их. Ар-Фаразон Золотой был величайшим и надменнейшим из нуменорских государей. И вознамерился он ни много ни мало властвовать над миром. Чтобы оспорить у Саурона великого владычества над Средиземьем, он снарядил огромный флот и высадился в Умбаре. И таким грозным величием блистало нуменорское войско, что даже Сауронова челядь отступилась от своего господина, а сам устрашенный Саурон явился с повинной и молил о пощаде. Ар-Фаразон в ослеплении гордыни привез его узником в Нуменор. Вскоре он зачаровал государя и стал его ближайшим советником, а затем из-под тишка растлил сердца всех нуменорцев, кроме остатка верных, увлекая их во мрак. И Саурон лживо заверял государя, будто бесконечная жизнь дается покорителям краев бессмертия, и что зарок был затем и наложен, дабы людская власть не превзошла могущество валаров. «Но великие государи вправе брать свое силой», — говорил он. Наконец Ар-Фаразон внял его совету, ибо чуял, что век его идет к концу, и был одурманен страхом смерти. Он собрал величайшее воинство, какое видел мир, и когда все было готово, велел трубить в боевые трубы и поднимать паруса. Вопреки зароку валаров, он решил отвоевать бесконечную жизнь у владык Запада. Но когда воины Ар-Фаразона ступили на блаженные берега, валары сложили с себя стражу мира, воззвали к единому, и волею его мир преобразился. Низверженный Нуменор поглотила морская пучина, и края бессмертия были навсегда удалены за окружие мира. Так сгинула слава Нуменора. Последние вожди верных, Элендил с сыновьями, спаслись от крушения на 9 кораблях и увезли с собой саженец от дерева Немлот и 7 зрячих камней, достояние их рода, подарки эльдаров. На крылах небывалой бури были они принесены к берегам Средиземья и основали на северо-западе материка 2 нуменорских княжества в изгнании — Арнор и Гондор. Элендил именовался великим князем и утвердил свою столицу на севере, в Анументасе. Южным же княжеством правили 2 его сына — Исилдур и Анарион. Они воздвигли стольный град Асгилиад между крепостями Минос-Итил и Минос-Анор, невдалеке от пределов Мордора. Одно единственное благо видели они в великом крушении — гибель Саурона. Но Саурон не погиб. Ввергнутый в бездну вместе с Нуменором, он утратил прежнюю многотысячелетнюю личину, но в вихре мрака унес свою злобу назад в Средиземье. Никогда более не вернул он себе прежнего колдовского облика, любезного людям. Он сделался черен и страшен. И сила его стала лишь могуществом ужаса. Он возвратился в Мордор и до поры пребывал там в полном безмолвии. Каков же был его гнев, когда он узнал, что ненавистный из ненавистных Элендил не только избежал злой смерти, но и властвует в своем княжестве у самых границ Мордора. И поэтому он вскоре затеял войну с нуменорскими изгнанниками, чтобы те не успели укорениться. Ар-Друин снова заполыхал огнем и стал называться в Гондоре роковой вершиной — Амон-Амарт. Но Саурон поторопился и не успел собраться с силами. Между тем, пока он был в Нуменорском пленении, могущество Гил-Галада возросло во много крат, и последний союз, заключенный против Саурона, одержал победу над ним, и кольцо всевластия было сорвано с черной его руки. Этим и завершилась вторая эпоха.